Приветствую, дорогая церковь, еще раз. Я хочу спросить у вас, что мы в последнее время с вами изучаем? Мы изучаем уроки народа израильского, как они шли по пустыне. Но помните ли вы, зачем мы изучаем это? Почему нам так это надо? Что нам дает их уроки? Да, научиться на их опыте. Бог не зря целый народ водил 40 лет. И потом все это описал подробненько. Это для нас нужно. Корень того, с чем мы пытаемся сейчас разобраться, дорогие, это неверие. Мы много слышали проповедей о вере. Мы много знаем о вере. Но частенько наше неверие мешает нашей вере. Помните ли вы, два источника неверия, которые мы разбирали. Помните? Привычный взгляд. Помните, Иисус пришел к себе на родину? Они не могли воспринимать его как служителя Божьего. Они помнили его мальчишкой, который бегал по двору. Они помнили его плотником, который строил им столы, стулья, может быть, мастил крышу, еще что-то делал. Он не проповедовал в синагоге. Потому что, когда он пришел и начал проповедовать, они удивились. Если бы он раньше проповедовал, то они бы не удивлялись. Они знали, что это умный парень, который умеет проповедовать. Он не проповедовал. Он был плотником. Итак, первый корень неверия – это привычный взгляд. И, во-первых, привычный взгляд на нас самих. Мы смотрим на себя, как грешники, спасенные по благодати, это уже хорошо. Бог смотрит на нас, как на новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Ты был грешник, я был грешник. Прошло. Теперь все новое. Новое сердце, новый дух должны стать новые мысли, новые желания, новые цели, новые стремления. Нам надо обновлять свой взгляд на себя. Нам надо обновлять свой взгляд на своих братьев и сестер. Да, мы видим их недостатки, но нам надо видеть глубже, чем их недостатки. Нам надо видеть, что в них живет Христос. Пусть этот Христос еще маленький, пусть он еще должен быть кормим молоком, пусть он как младенец, но в них живет Христос, если он призвал его в свое сердце. Привычный взгляд включает неверие. Нам бывает трудно понять, трудно принять, когда новый человек поднимается в служении, потому что мы привыкли видеть его вне служения. Нет пророка в своем отечестве. Неверие из-за привычного взгляда. Слишком мы привыкли так. Нам трудно жить по-другому и верить по-другому. Нам трудно принять. И поскольку люди слишком хорошо знали Иисуса в его родном городе, они не могли его принять как мессию. Это был единственный город, где написано, Иисус не мог совершить многих чудес. Не мог. Вы представляете? Всемогущий Бог. Воплощение Бога на земле, Сын Божий. Не мог. Как-то слово «всемогущее», это слово «не мог» не очень... Вот многие церкви современные, к сожалению, они вот в таком положении находятся. У нас как бы Он есть, Христос, а как бы не мог. Причина в нашем неверии. Первый корень – привычный взгляд. Мы смотрим, как привыкли, а не так, как написано в Библии. Второй корень – неверия. Помните? Второй корень неверия – это тот, из-за которых мы смотрим пустыню. Второй корень неверия – это незнание путей Божьих. У нас есть свои планы. Нам кажется, если Бог хочет меня благословить, это должно происходить так, так и так. Нейман пришел к пророку, пророк даже не вышел. Говорит, иди покупайся. Нейман возмутился, сказал, да если бы это был настоящий пророк, он бы вышел. Положил на меня руку во имя Господа своего, провозгласил бы, снял бы с меня проказу. У Бога были другие планы. Он сказал, пойди покупайся в Иордане, в этой грязной горячушке. Ну хорошо, слуги были мудрые, уговорили Неймана. Он пошел, искупался, и вдруг обновилось тело. Как у маленького ребенка. Это было не просто исцеление, это было новое творение. Кстати, новое творение. Во Христе Иисусе. Ну, тогда было еще в Иордане. Нейман не понимал путей Божьих, но он поверил, хотя бы послушался, попробовал. Мы не понимаем, мы не верим, потому что мы думаем, что Бог должен действовать так, так и так, а Бог собирается действовать по-другому. И мы изучаем пустыню, чтобы понять, как же Бог действует, потому что евреи тоже не понимали. Я говорю, если бы я был евреем, вышедшим из Египта, у меня был бы план выхода примерно такой. Перешли Красное море, с неба опустилась большая походная кухня с гамбургами, кока-колой и всякими вкусностями. Для женщин можно выстелить дорогу розовыми лепестками. И мы идем по этой дороге с песнями, прославляя Господа. Когда подходим к Иордану, Иордан расступается, все враги моментально умирают, и мы входим и завладеваем землей обетованной. Вот у меня было бы... Вот это был бы мой путь в землю обетованную. Ну, вы знаете, что Бог предусмотрел другой путь в землю обетованную. И первым номером у них было голод и жажда. Ох! Почему? Он мне объяснил, почему. Но потом он начал рассказывать, открывать в конце уже во Второзаконии, он показывает, что я тебя учу, я тебя испытываю. Ты-то вышел из рабства, но в сердце-то ты раб. Да, мы приняли Иисуса за спасение, но грехи-то нас еще какие-то держат. И Бог знает, если мы войдем в землю обетованную, то мы из нее устроим Египет. Как вы думаете, почему Бог к себе домой на небо не всех пускает? Потому что если пустить туда всех, вот Гитлера пусти туда, что вы думаете, там небо будет? Был один уже такой змей в раю. Он из этого рая ад сделал. Серьезно? Второй раз Богу это не надо. Поэтому Он ведет нас, чтобы что-то сделать нас. Итак, Бог их посадил на жесточайшую диету. Манна. Манна на завтрак, манна на обед, манна на ужин. Лепешки из манны, суп из манны, не знаю, каша из манны. Лепешки из манны с кашей из манны, каша вместе с супом из манны. Короче, манна. Мы приняли решение, что мы постараемся, я надеюсь, что мы приняли решение, постараться быть как можно больше, в Слове Божьем, быть как можно меньше в мирских вещах 2 месяца. Это время, которое евреи шли до горы Синай. Дело в том, что из Египта вышли больные люди. Они были рабами, потому что там были среди них и пьяницы, там были среди них и с избыточным весом, там были среди них со всяко разными проблемами со здоровьем. Но благодаря диете Бога очистилось их тело, вылечилось. Кроме диеты Бог дал им работу. Надо было рано вставать и собирать эту манну. Манна в глазах, манна в горшке, манна везде. Бог испытывал их, чтобы они отвыкли. Отвыкли от Египта. Это было нелегко, это было трудно. Но это было не все. Потом он их привел к горе Синай. Он показал свою славу, он их напугал, чтобы они не грешили. Он показал им, начал показывать им законы. Мы говорили о справедливости, справедливых законах. Бог рассказывает, что такое справедливость с его точки зрения. Мы частенько спорим, не знаем, что такое справедливость. Чем больше будем изучать, тем меньше будем спорить. Бог показал им справедливость в отношении с Ним, не делать себе изображений, не делать себе идолов. Бог показал, что в отличие от властей египетских, власти в Царстве Божьем должны быть уважаемы и почитаемы. А в Новом Завете мы говорим, что всякая власть от Бога нам надо уважать и почитать. Бог разберется с их грехами, если надо. Это нас не должно волновать. И мы говорили о том, что у Бога был вот свой план. Это все было для евреев, чтобы создать из кучи рабов, чтобы создать государство. И не просто государство, которое будет опять угнетать друг друга, мучить друг друга, но справедливое государство, благословенное государство. Следующие вещи, о которых я хочу сегодня поговорить, это будет покой. Суббота. Луки, 4 глава, 16 стиха. Мы воспринимаем субботу как что-то негативное. В основном это происходит исторически, потому что евреи, стараясь соблюсти субботу уже после всех уроков и наказаний, которые Бог их научил, можно понять их, они перегнули палку в другую сторону. Они понавесили столько требований, они понавесили столько правил на субботу, что вместо просто хорошего выходного дня и отдыха это превратилось в тяжелое бремя, с которым, кстати, боролся Иисус. Иисус не боролся с тем, чтобы мы отдыхали в субботу. Иисус боролся с тем, чтобы не превращать это дело в бремя для человека. Я хочу отдыхать в субботу. Дайте мне выходной. Пожалуйста, освободите меня от работы. Я хочу лежать, спать, есть, ничего не делать. Ну, в крайнем случае, погулять с семьей. Не всегда получается. Давайте мы заглянем глубже в пути Господа. Принцип такой. Если мы поймем пути Господа, у нас отвалится часть неверия. Понимаете? Если мы не будем ожидать, что Бог будет делать так, как мы хотим, но будем ожидать, что Бог будет делать так, как Он хочет, то мы войдем в землю обетованную. Давайте. Суббота. Луки, 4 глава, 16 стиха. И пришел в Назарет, где был воспитан. Открыли? Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Была традиция учиться в синагогу. Ну, как у нас по воскресеньям, так у них по субботам. Неплохая традиция, хотя, если честно, она не была повелена Богом. Но это хорошая традиция, скажем так. Они могли бы дома поучиться, если кто умел заниматься. Так что это была хорошая традиция. И евреи, и потом пользовались, и христиане уже, когда стали христианами, они уже приходили по синагогам и проповедовали Христа в субботу. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Что такое лето Господне? И тут снова, как вы видите, что это юбилейный год. Это совершенно особенная вещь, которая в нашей культуре не встречается. Если бы эта вещь была в нашей культуре, у нас бы никогда не было экономических кризисов. Давайте мы поизучаем лето Господне. Это Ветхий Завет. Это один из видов субботы. Суббота – это не только один день, неделю. Это один из видов субботы – это юбилей. Это Левит с 25 главы. Бог, когда дал евреям законы, нам надо понимать, кто вышел из Египта. Нам докажется, почему Бог так жестко требовал с них, например, субботу. Там написано в этом месте, где дается суббота, что если кто будет нарушать субботу, работать в субботу, убить его. Просто и со вкусом. Ну нет, были другие приговоры. Но почему? Представляете, люди жили в рабстве. Люди жили, они привыкли работать с утра до ночи, без всяких выходных. Это был ужас, что делали с ними египтяне. И когда они вышли, у них была психология заработанного раба, который даже себе самому позволить не может отдыхать. Не то, что ближним своему или рабу своему. Понимаете? Поэтому Богу нужно было так строго все это делать. Потому что если бы не так строго, то они бы не делали. И, кстати, все равно не делали. Ну, многие делали, некоторые все равно не делали. Поэтому Ветхий Завет Богу приходилось частенько палкой бить, вбивать людей на место. Потому что иначе они просто туда не вбивали. В Новом Завете вместо каменного сердца плотяное сердце. Бог хочет действовать по-другому. Давайте мы почитаем об одном из видов субботы, о котором мы мало обычно слышим, но это очень важно. Левит 25 глава 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет этот год покоя земли. И будет это в продолжении субботы земли всем нам, вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будет все произведения ее в пищу». Интересный момент. Народ – скотоводы и земледельцы. И вот один раз в 7 лет землю нельзя эксплуатировать. Ты сеешь, ты пожинаешь, ты забираешь у земли ее силу, ты забираешь плодородность для себя. Это нормально. Но если так делать бесконечно, земля истощается, и она перестает плодоносить. Что делает современный мир? Они берут нитраты, они берут всякое разное, пестициды, гербициды, химию и в землю. И каждый год ее мучают, ее насилуют, эту землю. Изо всех сил. И потом мы удивляемся, почему не растет, почему нет плодородности? Потому что Бог не создал так. Да, нам не нравятся сорняки. Да, это не полезные для нас растения. Но вы знаете, что сорняки, они позволяют восстановить плодородность земли. Я вот покопался, поиграл в земледелие. Я, конечно, не земледелец, хотя у меня огородик там иногда... Я на нем появляюсь, что-нибудь покопать или что-нибудь собрать. Юля там в основном шушит по огороду. И в детстве занимался, у меня бабушка садоводством занималась. Но все равно я не эксперт. Просто почитал. Очень интересная вещь. Если оставить сорняки на год, даже если там описано было о зиму и на зим, на зимний период просто оставить, может быть, подкосить только верхнюю зелень, червяки съедают это дело. И перерабатывают, и восстанавливают очень хороший плодородный слой. Есть естественные процессы в земле, которые должны пройти, чтобы восстановить ее плодородность. Нельзя все время эксплуатировать одно и то же. Нельзя давить все время на одну кнопку. Нельзя гнать жену каждый день. Отпусти ее раз в недельку. Хоть немножечко. Нельзя себя эксплуатировать каждый день. Хоть иногда нужно немножко отдохнуть. Есть естественные процессы. Если человек вообще не отдыхает, он ломается. Вы знаете, люди, которые не отдыхают, которые не умеют отдыхать, которые не умеют расслабляться, они все расслабляются. При помощи водки, алкоголя, наркотиков, там, всяких других зависимостей. Фонографии, компьютерных игр. Они отдыхают так. Это суррогат субботы. Нам хочется, чтобы нас отпустило. Нам хочется какого-то расслабления. И поскольку мы не умеем это делать правильно, мы это делаем, как умеем. Слово сегодня для каждого из нас. Нам надо учиться принципам Божьего отдыха. Нам надо изучать, как же нам отдыхать так, чтобы нормально отдыхать. Потому что, когда мы отдыхаем так, как нам хочется, потом протрезвеваешь и думаешь, мама дорогая, что я тут накуролесил? А все началось с чего? Переработался, устал, хочется чего-то радостного в жизни, какого-то покоя на душе. Залил. Суррогат субботы, химическая суббота. Ну, то же самое, что удобрение в землю. Ну да, ну будет она опять плодоносить, но что она будет плодоносить? Она будет приносить химический испорченный продукт, пестициды, гербициды и всякую воду. Что мы едим? Что мы думаем? Почему такая болезнь, почему всякая болезнь? Да потому что эксплуатируем эту землю уже. Кстати, нельзя быть слишком духовным. Я сам был слишком духовным, я знал людей, которые были слишком духовными. Если ты каждый день изо всех сил служишь Богу, однажды приходит момент, и ты его ломаешься, и приходит грех, и ты отдыхаешь от служения Богу. Не надо. Надо отдыхать. Даже от служения Богу. Даже Иисус с учениками. Когда был самый пик служения, народу приходило, написано, есть им было нечего. Написано, он взял их, сел с ними в лодку и уплыл. Они уплыли в пустынные места, чтобы там отдохнуть. Ну, там им не дали отдохнуть, надо сказать. Ну, хотя бы в лодке отдохнули. Так что они не торопились. Так что, когда будет большое пробуждение, я верю, что оно будет, даже когда все будут вот чудеса и благословения, все надо отдыхать. Отключаться даже от служения. Если не отключишься, потом ты отключишься, но так как не надо отключаться. Итак, сложная система. Мы не знаем всех процессов внутри. Какие там нужны для плодоносности земли растения? Некоторые садоводы там подсаживают, там картошки подсаживают в горох. Или бобы, или еще что-то. Ну да, это попытка чего-то как сделать, но полноценно, чтобы земля восстановилась, нужен год. То же самое, чтобы человек полноценно восстановился, нужен день. За неделю рабочую. Восьмой стих. Читаем дальше. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, 10 день месяца, в день очищения вострубите трубою во всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас. Поле ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждого владения свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать себе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену. Ибо известное число лет жатв он продает себе. Не обижайте один другого, бойте Господа Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои, храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведения наши? Я пошлю благословение мое на вас 6-й год, и он принесет произведение на 3 года, и будете сеять и в 8-й год, но здесь будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеет произведение его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Не буду считать дальше. Смотрите. Если бы кредиты нельзя было брать больше, чем на 6 лет, был бы такой кредит. А по окончанию всех 6 лет, если бы все долги должны были бы быть прощены. В принудительном порядке. Было бы ли у нас много должников, которые мучились? Во-первых, мы столько банки бы не дали. Это правильно. за слишком много дают, тоже опасно. Во-вторых, надо было бы простить. Кажется, это неплодотворно. Ты бы мог бы еще вытащить из этой земли, из этого должника, ты бы мог бы вытащить еще какой-то процентик. Но вся экономика из этого рушится. Если из земли все время тащить, она приходит в негодность, она становится бесплодной. Если из человека все время тащить, он устает, это портится. Нельзя все время эксплуатировать. Принцип Божий, принцип покоя, принцип субботы. Юбилей – это когда все возвращалось к своим владениям. Неважно, кто кому был должен, неважно, кто был рабом, неважно, кто был прав, неважно, кто был неправ, раз в 50 лет каждый человек возвращался к своему исходному владению, и все начиналось сначала. Именно такой юбилей проповедует Иисус Христос. Был ли ты грешником, из-за этого ты погряз в болезни? Был ли ты глупым, из-за этого погряз в долгах? Был ли ты еще каким-то проблемным человеком, из-за чего у тебя вот эти вот беды случились? Христос проповедует юбилей, Христос проповедует освобождение, Христос проповедует исцеление, Христос проповедует спасение. Юбилейный год – это то, в чем должен жить христианин каждый день. Почему Христос говорит, мы должны прощать? Потому что по закону юбилея все должны прощать. И не важно, кто кому чего сколько должен. И я понимаю, что ваши дети, ваши мужья и кто-нибудь еще, может быть, они много вам должны. Может, они вам испортили жизнь. Но в юбилейный год надо отпустить всех. Отпустить, простить и доверить Богу всю справедливость и все. Потому что когда ты всех прощаешь, всех отпускаешь, твоя душа освобождается, их душа освобождается. Это как будто перезагрузка всей системы, тогда экономической, сейчас духовной, чтобы жизнь началась сначала. Может быть, ты давно уже не мог или не могла говорить со своим мужем, со своей женой, со своими детьми. Представь себе, что во Христе все начинается сначала. Представь себе, что целый год надо прощать так, как будто ничего не происходит. Надо любить так, как будто все с нуля. Надо благословлять так, как все с нуля. Любите врагов ваших. Юбилейный год. Я прощаю, люблю. Мы должны жить юбилейным годом. Давайте мы сейчас посмотрим дальше. На небе, кстати, не будет ни прощения. Люди, которые не прощают, на небо не попадут. На небе не будет разборок. А ты на земле должен был мне. А ну-ка давай сейчас мне на небе. Нет. Тот, который не простит, туда не попадет. Мы должны прощать всем. Непрощение – это как будто вот, допустим, человек меня обидел, а я выпиваю яда, думаю, что он отравится. Непрощение отравляет меня. Его оно не отравляет. Отпусти. Как бы не было больно, сколько бы он тебе не был должен, хоть всю жизнь отпусти. Итак, давайте мы посмотрим Матфея, 11 глава. Евангелие от Матфея, 11 глава. Вообще в Колоссянам написано, никто да не осуждает вас за пищу, за питье, за какой-нибудь праздник, новомесяч или субботу. Это тень будущего, а тело во Христе. Давайте мы посмотрим, тень чего это было. Мы уже видим, что юбилей – это был тень того, что дает Христос. Давайте мы посмотрим, субботний день – это тень чего. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стиха. Слово «суббота» или «шаббат» по-еврейски означает «покой». Смотрим, что Иисус здесь говорит. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой? Где покой? Где? Где покой? Хочу покоя. Где? У Христа. Мы все можем пытаться соблюдать субботу, да не знаю, как евреи, просто там у них даже лифты специальные есть. Там. Если кнопочку нажал, ты нарушил субботу. Если не нажал, сам поехал, ты не нарушил субботу. Это ерунда. Не об этом говорил Бог. Настоящий покой не получится, особенно у язычников. По-старому будет. Он получится во Христе. Когда мы приходим ко Христу, даже в традиционную церковь приходит человек помолиться, поставить свечку, он чувствует покой. Почему? Он пришел ко Христу. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Но потом идет повеление дальнейшее. Давайте мы посмотрим внимательно. «Возьмите иго мое на себя и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Видим два покоя. Покой, обучение, игом и покой. Да? Первый покой, потом что-то с Иисусом делаем, потом второй покой. Видим? Это очень важно. Первый покой недолговечен. Поставил свечку ненадолго покой. Покой для того дан, чтобы ты смог учиться у Иисуса. Когда человек переживает, мучается, заботится обо всем, он не может нормально учиться. Поэтому Иисус дает первый покой. Но мы частенько обманываемся. Мы думаем, полегчало, все, можно идти домой. Нет! Полегчало, можно учиться у Христа. И когда мы научаемся у Христа, тогда легчает по-настоящему, потому что меняется жизнь. Почему мы не можем найти покоя в этом мире? Потому что у нас мысли неправильные, и жизнь наша грешная. Но когда мы научаемся у Христа, тогда наши пути начинают исправляться. И мы видим, что нам уже не надо так мучиться в остальные 6 дней, чтобы в 7-й день как-то найти покой в церкви. Потому что жизнь начинает направляться. Выправляться. Когда мы идем с Иисусом, жизнь налаживается. Не просто для галочки идем с Иисусом. Вот смотрите, Он говорит, возьмите иго мое на себя. Ты привык пахать на фараона. Ты привык пахать на своих детей, на своего мужа, на свою жену. Ты привык пахать на кого-то. Все понятно. Научись пахать вместе с Иисусом. То, что Он хочет. Как ни странно это выглядит, но это освободит тебя. Нельзя быть рабом праведности и рабом греха. Как только мы становимся рабами праведности, мы освобождаемся от греха. Путь с Иисусом, под Его ярмом, вместе с Ним на пару меняет наши мысли. Даже, я слышал, там человек один расписывал храм, и там вокруг делают социологический опрос. Как у вас кризис? О, все такие бедные, несчастные, там кризис, бубу. Спрашивал человека. Он говорит, а мне хорошо. Почему? Он сделал дело Божье. Он расписывал храм. Когда мы делаем дело Иисуса, нам хорошо, и у нас настоящий покой наступает. И когда мы учимся, научитесь от меня. Учимся делать то, что делал Иисус. Мы находим покой. Настоящий покой, который уже невозможно украсть. И смотрите, главы и стихи это поделили теологи для того, чтобы удобно было читать и ссылаться. На самом деле то, что дальше написано, это продолжение того, что он сейчас сказал. В следующей главе, 12, читаем. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями». Когда Иисус рассказывал о покое? В день покоя. Он идет засеянными полями в день покоя, и Он рассказывает людям о покое, о настоящем покое, о том, чья тень была в субботу Ветхого Завета. И вот Он идет в субботу Ветхого Завета, рассказывая о новом покое. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Ну, Иисус, наверное, постился. А они не постились. Им есть захотелось. Ну, они простые рыбаки. Все нормально, они так привыкли. Им там эта религиозность в субботу не надо. Фарисеи? А там, наверное, фарисеи тоже были. Увидев это, сказали ему: вот ученики твои делают того, чего не должны делать в субботу. Некоторые люди могут сказать: ну, в субботу не должны вот это делать, вот это делать, вот это делать, вот это делать, вот не должны. Ты неправильно поступаешь. Он сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. По закону Ветхого Завета священные хлебы нельзя было давать, за это должны были казнить. Это было серьезное дело. Это было преступление. Но когда человек был в голоде, и было очень надо, и не было ничего другого, священник дал ему эти хлебы. И он ел, и Бог не осудил ни священника, ни Давида. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу и однако же невиновны? Интересное дело. В храме должны были священники приносить жертвы. Одну утром, одну вечером, ну и остальные понадобятся там за грех, за мирные жертвы там и так далее. В субботу священники должны были приносить 7 жертв, а не 2. В субботу священники работали больше, а не меньше. По закону противоречие получается. Как бы должен покоиться, и как бы ты работаешь еще больше. У Бога есть приоритеты в заповедях. Недаром есть первая заповедь, вторая заповедь. Первая более важная, вторая менее важная. В том числе заповедь священникам была более важна, чем заповедь субботам. Но они там менялись, не то, что они каждую неделю работали. У них был свой очередь, там список, помните, авиачереда, там другая очередь, это очередь. Они по очереди там работали. Так что не то, что они там каждую субботу скалывали, там никакие вырезали. Нет, по очереди. Заповедь священникам была важнее заповеди субботы. То же самое, любовь к ближнему важнее заповеди субботы. Почему Иисус говорил... Там обрезание, говорит, если 8-й день надо обрезывать, на субботу попал. Вы обрезываете. А вы на меня негодуете, что я человека всего исцелил в субботу. Обрезание тоже было выше субботы. Важнее субботы. Итак, настоящий покой нам Иисус показал себе. Приходишь к Иисусу, учишься, идешь с Ним вместе, делаешь Его работу. Как умеешь и сколько умеешь с Иисусом. Пусть маленькую, пусть это будет молитва за твоих родственников. Пусть это будет маленькое служение где-то Господу. Может, в церкви, может, не в церкви. Делаешь с Иисусом, ты учишься, и ты находишь покой. Ты находишь пажить. Ты находишь мир настоящий, который уже невозможно у тебя украсть. Давайте мы посмотрим послание к евреям, 3 главу. Послание евреям, 3 главу, 5 стиха. Можно водички попросить кого-нибудь? Спасибо большое. Послание к евреям, 3 глава, 5 стиха. Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что он надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалятся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему вознегодовал народ, он и род, и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Вот здесь, видите, не познали путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. У Господа есть покой. 6 дней Он творил мир. Он все приготовил для нас. Все-все-все. И в 7-й день Он успокоился. Даже Бог, который не устает, у которого нету тяжести такой, надоело мне все, Он не устает. Он захотел иметь покой. Это более глубокий принцип, чем просто отдохнуть. Смотрите, евреи, Бог приготовил для них землю обетованную давно. Она была готова. Евреи вышли, но они постоянно не доверяли Богу. Бог им говорил, делайте так, явным, слышимым голосом. Говорил, небо, не делай там пред лицом моим этих изображений и статуй. Только Моисей там задержался на горе, они быстренько со себя полетели. Они не слушали то, что Бог говорил. Они думали, что так можно войти в землю обетованную. Они думали, что Бог автоматом все даст. Нам ничего делать не надо, слушаться не надо. Бог все сделает, это неправильно. Нам надо слушать голос и стараться слушать, чтобы пойти в землю обетованную. И смотрите, они доставали Бога, а потом они, помните, послали этих разведчиков, те пришли, распространили худую молву, и они всю ночь орали, о, если бы мы там умерли в Египте или в пустыне. Всю ночь орали. Не хотим, боимся, боимся проповедовать, боимся этих бесов изгонять, боимся болеться за больных, всех боимся, все боимся, ничего не будем. Кричали, кричали, кричали, кричали, кричали, кричали, а следующее утро Бог сказал, хорошо. Вот просили умереть в пустыне, вот в пустыне вы умрете. Все, клянусь, больше даже не просите. Достали меня. Нам не надо быть такими. Если даже кажется, что большие Голиафы, сыны Инаковы, большие проблемы стоят на пути церкви, для Бога это небольшие проблемы. Мы не будем бояться. Мы хотим войти в землю обетования Божьих. Пробуждение – это время, когда исполняются все Божьи обещания. Да? В пустыне не все Божьи обещания исполняются. В земле обетованной все Божьи обещания исполняются. Мы хотим туда войти. Для этого что надо делать? Надо слушать голос Господа. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Нам надо держаться Христа сильно. Грех может нас увести. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что они войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти. Да. Неверие. Неверие – это не просто отсутствие веры. Это активный грех. Это активное противостояние Божьим принципам. Вот Бог мне говорит что-то, а я так не хочу. А я так не буду. А я привык по-другому. Вот что такое неверие. Неверие – это не просто вера со словом «не». Неверие – это отталкивание Бога. Отталкивание Его принципов. Отталкивание Его повелений. Не хочу, боюсь, не буду, не могу. Все, отстаньте от меня, все, не буду, не пойду туда, в эту землю обетованную. Здесь хочу, в пустыне. Бог сказал, хорошо, будешь в пустыне. Вы хотите остаться в пустыне? Или я не хочу остаться в пустыне? Да, Божье благословение хорошо, но пробуждение намного лучше. Я хочу видеть славу Божию. 4 глава. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не остался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им слово пользы, слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Знаете, если мы едим еду, даже очень хорошую, но она не переваривается, и, извините, вылетает с другой стороны, то мы такие голодные, как были, такие голодные остаемся. Есть некоторые болезни пищеварительного тракта, когда оно не переваривается. И люди не могут наесться. Видите, нам надо слово принимать и начинать его растворять. Оно кажется иногда слишком большим, слишком трудным. Вот эти великаны, которые были в земле обетованной, они казались, «Бог, ты что? Мы тут еле от фараона ноги унесли. Куда ты нас ведешь? К этим большим по 3 метра мужикам? Ну, не хочу!» Они не переварили, они не поняли, что Бог-то с ними идет. Они не поверили. Не боялись. Давайте мы не будем бояться. Если Дух Святой наполнит тебя и скажет тебе пророчествуй, не бойся, пророчествуй. Если Дух Святой наполнит тебя и скажет тебе, иди возлагай руки на больных, не бойся, иди возлагай руки на больных. А можно и так возлагать, наше повеление есть, даже если не чувствуешь, что наполнен. Не бойся этих снов инаковых. А что если не получится? Ничего страшного, что не получится. Хуже не будет. Ну, в конце концов. Ну, съедят тебя, что ли? Ну, конечно, едят. Бог поможет, не волнуйся. Бог же за этим следит процессом, он же тоже там смотрит. Все нормально будет. А входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Еще в первые 6 дней Бог сотворил территорию для евреев, чтобы жить. Еще до сотворения мира Христос был заклан, чтобы у нас было все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Но мы можем войти туда, нам, значит, надо двигаться туда. То есть это место есть как бы в духовном мире. Но нам надо туда войти, как слушая Слово Божьего. Либо мы можем сказать, не буду слушаться. И это место останется без нас. Бог уже все сделал. Бог любит делать оптом. За 6 дней сделал все. На кресте Голгофы сделал все. Видите, какой принцип у Бога? Он любит делать оптом. А потом он хочет, чтобы мы вместе с его словом нашли то, что он для нас сделал. Не только просите, и дано будет вам. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. А если не искать? Не найдем. Значит, надо туда идти, в этот покой. Покой есть, пробуждение уже есть. Просто нам надо найти туда дорогу. Где дорога? Какой следующий шаг? Господь, покажи. Научи. Ага, от этого греха освободить надо. Хорошо, попробуем освобождаться. Ага, вот этому научиться надо. Хорошо, попробуем научиться. Ибо негде сказано о 7-м дне так. И почил Бог в день 7-й от всех дел своих. Мы все пытаемся заставить Бога прийти в пустыню и тут нам устроить землю обетованную. Нет, у Бога свой принцип. Земля обетованная там, мы должны туда войти. Как один проповедник говорил, не просите у Бога 2 вещей. Не просите у Бога сделать то, что он уже сделал. И не просите у Бога сделать то, что должны сделать мы. Это не педагогично делать за детей их дело. Это плохо для воспитания их характера. Хороший родитель, он постарается не делать за ребенка его дело. Не всегда получается, я понимаю. Но вот может, пусть поживет он в своей классе какую-нибудь недельку, чтобы ему самому противно стало, он захотел убрать свою комнату. А если все за него убирать, так он и привыкнет, что все за него убирает. И еще здесь. Не пойдут в покой мой, 5 стих. Дальше. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваше. Когда тебе Бог говорит, вместо твоего греховного удовольствия приходи учиться к Иисусу, не ожесточи свое сердце. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Видите, послушание, и мы входим в покой. Непокорность, и мы не входим в покой. От кого зависит, войдем мы в покой или нет? От кого зависит, будет пробуждение или нет? Не от Бога. Ну мы же Господь, придет пробуждение. Господь говорит, ребята, послушайте слово моего, придет пробуждение. Мы говорим, не хотим слушать слово, пусть так пробуждение придет. Быстрее, уже вчера. Не работает так. Юбилейный год. В юбилейный год евреи трубили трубами. Трубы – это символ того, что возвращается земля к исходным владельцам. Когда Иисус Навин перешел через Иордан и начал атаковать первую, самую сильную крепость – Иерихон. Помните, что они делали? 7 дней. Ходили, молчали и трубили юбилейными трубами. В Откровении описана такая же ситуация. Только юбилейными трубами трубят на небе. Помните? Взял ангел, вострубил первой трубой. На земле начало что-то рушиться. Стены Иерихона начали рушиться. Взял ангел, вострубил второй трубой. Что-то еще на земле начало рушиться. Небесные трубы звучат. Мирской порядок. Царство мира сего рушится. Эти все кризисы приходят для того, чтобы нам плохо было? Нет. Для того, чтобы церковь поднялась и вместе с Господом начала завоевывать юбилей душ. Давайте мы встанем. Давайте мы будем молиться Господу. Пожалуйста. Пришло время, дорогая церковь, нам взыскать принципов Божьих. Как Гидеон сказал ангелу. Кстати, ангел пришел, Гидеон ему сказал. Ангел говорит, Господь с тобой, муж сильный. Ангел говорит, Господь с тобой, а Гидеон ему говорит, да какой Господь со мной, тут все плохо, все разворовали, Господь отдал нас в руки мадианитян. Нам надо честно посмотреть на свою судьбу. Если мы видим, что моя судьба отдана в руки мадианитян, пора обращаться к Господу. Пора искать Его пути. Это не Его план. Это не Его земля, обетованная для тебя. Он хочет тебя вывести через свое слово, через послушание. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам даешь, за то, что Ты питаешь нас духовно, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты меняешь наши жизни. Мы просим, прости наши грехи. Прости, когда мы ходили так, как нам хотелось, не слушали Твое Слово, нарушали его. Прости за наше неверие, Господь, когда мы боялись что-то сделать для Тебя, не хотели. Прости, Господь. Мы открываем свои сердца сегодня перед Тобой. Мы хотим войти в Твой покой. Мы мечтаем о таком пробуждении, которое не под силу ни мне, никому из нас и не всем нам вместе. Мы мечтаем о пробуждении, которое под силу Тебе. Мы молим Тебя о милости, мы знаем, что мы не способны этого достичь. Но Ты, великий Бог, Ты сказал Моисею, я сам пойду перед Тобою и введу Тебя в покой. Ты уже пошел перед нами на крест. И Ты хочешь вместе с нами в эту упряжку идти. Просвети очи нашего сердца. Помоги нам понять. Помоги нам прозреть. И идти за Тобой. Пожалуйста, измени наши сердца. Чтобы это великое пробуждение все-таки пришло на эту землю. Чтобы мы все-таки, как угодно, но и шли за Тобой в послушание. Чтобы наше неверие было убрано. Чтобы наши сердца наполняло вера. И при виде того, как рушится этот мир, чтобы мы могли идти с Тобой в Твоем войске и под трубный зов провозглашать Евангелие Царствия во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, каждого из нас. Помоги нам отказываться от наших химических суббот, психологических суббот, визуальных суббот, развлекательных суббот, необходимый настоящий покой в тебе. Во имя Иисуса.